Вся православная церковь совершает память всех святых от века Богу благоуходивших во главе с Пречистую Божию Матерью. Этот день для всех нас памятен ежегодно, потому что каждый из нас отмечает день своего тяжеименитства или день своего ангела под определенным числом в каждом церковном календаре, когда совершается память его или ее небесного покровителя или покровителя. А в этот день мы все с вами прославляем всех святых от века Богу благоугодивших, в том числе и каждый своего небесного покровителя, имя коего наречено Святая Святая Покрещение, а для монашества еще повторное припострижение, выночество или монашество или Но сегодняшний день память всех святых особенно для нас является высокоторжественным, так как в этот день совершается в кафедральном Московском Патриаршем Соборе возведение на Патриарший престол великого господина и отца нашего святейшего патриарха Алексия, который избран собором архиерейским, и на этом архиерейском соборе последующие дни присутствовали и члены церковного клира от всех епархий. Поэтому участвовали в избрании его не только святители, не только священники, но и миряне. Поэтому едиными устами и единым сердцем избрали на Патриарший престол преемника почившему патриарху Пимену. Для некоторых является уже сейчас сомнением. Некоторые его высказывают устно, некоторые уже стараются и торопятся высказать через тот или иной печатный лист, что слишком скоро в этом году и на этот раз избрали и патриарха произошло, чем предшествующему патриарху. Но, по-видимому, надо исходить не от своего удовольствия, не от своего ограниченного ума, а исходить из постижения божественного промысла, из постижения в меру наших сил и возможностей сакраментальных дат, то есть сокровенных и одному Богу известных, которые мы потом уже устанавливаем на последующее время для того, чтобы их отмечать и молитвою, и чествованием тех или иных избранных людей. Если брать период от избрания святейшего патриарха Тихона, который причислен к Великому святых, патриарха преемника Сергия, патриарха Алексия, патриарха Пимена, новопредставленного, которому завтра исполняется 40 дней со дня его кончины, то периоды были более длительные, нежели сейчас. Что такое за сакраментальное от людей многих сокрытое, происходящее в жизни, о которых Господь нам говорит? Вы можете многое в окружающем вас мире распознавать по тем или иным признакам. А что же вы знамений времени не распознаете? Вот к этому распознанию знамений времени и относится высказанное облагодатствованным насильником святой Апостольской горы преподобным Нилом Вероточивым, который сказал, что приближается время, и он сказал, а он подтверждал, что это будет наглядно происходить перед взором всех людей, а не отдельных лиц. А что именно скоротечность времени? А мы со страниц Священного Писания знаем о том, что ради избранных слова самого Бога будут сокращены дни нашего земного странствия и нашей жизни на земле. И такими изречениями, что год будет как месяц, месяц как неделя, неделя как день как час и час как минута. Убеждать кого-либо это будет напрасно, напрасной тратой времени, ибо мы сейчас все воочию в этом убеждены. Те лица, которые имеют более преклонный возраст, чем вы, все стоящие под сводами святого храма, были границы во времени. Свои границы были для утра, для полдня, для дня, для вечера и для ночи. Невидимые границы. И как будто бы кто-то медленно, тихо, благоговейно вращал эту стрелку времени по циферблату часовому. Теперь этого нет. Встаем чуть свет, отходим полночка сну и всегда должниками в том, что мы не исполнили и малой части того, что нам надлежало исполнить. Значит, эти слова теперь же воочию исполняются. И вот в связи с этим, фактически, если предшественника ныне избранного нового патриарха, патриарха Алексия, предшествовал целый год, умер святейший патриарх Алексий, московский все Руси, в апреле, а избирали нового патриарха ровно через год. А почему же теперь так именно получилось? Как будто мы будем подыскивать целый ряд пытливым своим умом, но ограниченным, который дозволил только познавать кое-что и отчасти. Будем напрягать свои силы, тратить энергию и напрасно. Вот вам и мы уложили в год, в один месяц, в один сороковус. Сегодня праздник нового патриарха, а завтра 40-й день со дня почившего шественника его патриарха Пимена. Некоторым кажется, что как будто бы этого не надо было делать. Но потому что мы с вами не знаем сокровенных тайн и не знаем тех сокрытых важнейших причин, которые именно побудили ускорить это дело, чтобы именно теперь же не верить. И не будет излишним задержать ваше внимание, что и кончина святейшего патриарха Пимена происходила в самые те часы и минуты, когда заседал священный синод. Не надо было их уведомлять ни по телеграфу, ни по телефону, никаким другим способом извещения. Они были все присутствовали здесь же у покоя патриарха. Именно в тот час и минуты, я почему останавливаю внимание, тот, когда у них был перерыв на обед на отдых. И в это время святейший патриарх Пимен отошел ко Господу. 3 мая всего года. Поэтому не надо колебать свой мир, не надо затратить понапрасну энергию, не надо никакие строить свои домыслы, а только воздавать хвалу и благодарение за все происходящее. Некоторым кажется, что нужно было бы, как какое-то другое лицо. Может быть, вам это неизвестно по истории. Это постоянно, когда избирают то или иное лицо, то возникает. А вот мне казалось так, а вот иному по-иному так. А вот мы должны помнить слова Спасителя. Кому хочу, тому даю. Ни с кем не советую, никому отчета не даю. Ибо я Бог, начальник жизни и смерти. Я пастор и начальник церкви небесной и церкви земной. Когда вы будете полны таких размышлений, присущих нам, как христианам, вселится ваше сердце покой и вселится вашего внутреннего человека покорность воле Божьей. И сегодня мужа от лица нашего правящего святителя и нашего отца-наместника архимандрита Павла, который сейчас присутствует там, в эти священные минуты, среди многих тысяч людей, которые в этот день молятся и торжествуют вместе с юбиляром, вместе с возводимым на патриарший престол новым патриархом. Вот о чем надо подумать сейчас. И я не без оснований говорю, и буду вам открывать этой внутренней тайны, что именно тот день и в те часы явился святитель, первый святитель, пречистый и пресвятый патриарх Тихон, и возле него стоял огромных размеров дорожный или путевой посох. Два посоха у архиерея. Один, которым он пользуется при совершении богослужений, а другим, которым он входит в храм и выходя из храма. Настолько велик, настолько высок, настолько тяжел, что его не поднять под силу. Вот о чем надо думать сейчас, чтобы нам своими молитвами, не только такими положенными по особой форме, а чистого сердца молить Господа, чтобы настоящие дни, они являются днями сложными, даже много сложными. И поэтому мы должны своей молитвою и своим послушанием Матери Церкви и ее первосвятителю, сонмом архиереев и всего церковного клира быть послушными. Быть послушными Богу, Матери Церкви, свято хранить чистоту православия. Вот наша задача, какая сейчас. Не в многоглагольствовании, не в каких-либо других наших суждениях, которые никакой пользы, никакой не имеют под своей основой, прочной основой, а именно обязывают нас к тому, чтобы мы проникли понимание всего происходящего в наши дни, в окружающей нас жизни, как жизни церковной, так и жизни общечеловеческой, и нашего Отечества, и всей Вселенной. Поэтому-то вот этому новоизбранному патриарху этот доходок очень тяжел и очень сложный. И мы его понести не можем, ибо и он ему вручен. А мы его должны в меру наших сил и возможностей помогать своими молитвами и послушанием. И хранить заветы, которые были даны предшественникам ныне возведенного на патриарха престол патриарха Алексея. Чтобы был у нас стиль старый, другого мы принимать не можем. Чтобы мы были строго православными, мы никогда ко всем и на славу, мы никогда не относились к неприятию. У нас в этом отношении совесть чиста, но мы шли своим строго очерченным путем, как наши предшественники так мы, и так мы, уходя через теперь, уже со дня на день, потусторонний мир, призываем вас и сохранить чистоту православия. Третье, о том, чтобы свято хранить церковно-славянский язык. И вот, который некто сейчас страшит, и Восьмой Вселенский Собор, не смущайтесь, а только спокойно верите в Бога. Ибо сказал ушедший вечный патриарх в личной беседе вот эти три вопроса и четвертый, что если что-либо будет на восьмом ожидаемом Вселенском Соборе, что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его не принять. Вот его завещание, сказанное хотя бы в частной беседе, а я вам уже повторяю его второй или третий раз в исполнении своей совести, ибо я задавал эти вопросы, и я получал на них ответ. И поэтому меня сейчас не смущает ничто, ни скоротечность времени, ни избрание, что было. И все обобщать одним понятием. Мы живем во времена апокалипсические. А поэтому, что говорил ушедший в вечность патриарх, ну, представленный патриарх Климент, которому завтра исполняется 40 дней со дня его кончины, с теми же словами обратится вновь избранный патриарх Алексий всея Руси. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, и все у вас да будет с любовью. Тогда мы будем с вами совершать пресвятейшую благодать Пресвятого Духа и в целом и в частности путь своего странствия, путь своего спасения, ведущего из церкви земной церковь небесную, через свое третье рождение, то есть таинство смерти. И очень знаменательно, что именно это избрание, оно как будто бы так совпадает. Но это только в нашем понимании поверхностно. Именно в день памяти всех святых. Теперь нужно особенное ходатайство небесной церкви, чтобы свято пронесла церковь земная чистоту своего христианского учения при наличии всяких разномыслий, всяких разночтений, каждых диалогов и каждых высказываний своих мнений. Вот это должно быть для нас наказом. И от ушедшего вестить церковь небесную, и которой ему сейчас поручено управлять церковью земной. И поэтому мы с вами будем сейчас искренне, от чистого сердца, никаких мыслей не допускать. Раз пастырь-начальник Христов, и скажу от лица, если напомню вам, убиенного митрополита Вениамина Петербургского, который был заместителем патриарха Тихона, он сказал, что церковью управляют не люди, а сам Господь. А если он управляет, то что же нам смущаться? Как во время страшной бури на море устрашились святые апостолы. Почему я всегда с вами? Не бойтесь, это я. Значит, нам и помнить слова святителя Игнатия по фамилии Брянчанинова по месту его подвигов кавказского. Так вот, он писал, что нам делать? Вот при всех происходящих отступлений, которым начало положено, уже, быть может, не одно столетие, чтобы каждому из нас сохранить самого себя и не быть увлеченным в этот поток, который бы нас увел в сторону от того пути, который Господь назвал сам. Я есть путь, истина и жизнь. Помощь наша от Господа сотворшего неба и землю. Поэтому и Небесная Церковь, и земная поместье будем возносить свои молитвы. Сидим с наверху престола Пресвятейшего Начальной Троицы, а мы здесь, совершая бескровную жертву у Святой Божественной Трапезы, принося о своих грехах и о людских невежестве. И не стремиться тревожить свой ум и свое сердце. Происходит все то, что должно произойти каждое свое время. И потом сначала, быть может, нам многое закрыто, потом приоткроется. А вот только сейчас нам нужно вот эти помнить слова апостола. Я вам уже напоминаю который раз, потому что они должны быть для нас назидательными. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, и все да будет у вас любовью. И да будет эта любовь Христова, наполняющая наши души и сердца до конца нашей жизни, до последнего удара сердца, до тех пор, пока сомкнутся наши очи, чтоб мы оставались такими, могли дать. Кто ты такой? Русский, крещенный, православный и идущий по пути, указанным Господом и Матерью Чудолюбивой Церковью. Буди, Господи, буди. Мы сегодня уже молились, даже как это приятно. Быть может, никто это не воспринял. Сначала хор правый, мощный, затем мы, священнослужители, потом дети своими детскими голосами. Но как будто каждый воспринимает по-своему. Но ведь это же связано с седьмой песней канона. Дети, благословите, священницы, воспойте, люди, превозносите Христа вовеки. Итак, пожелаем многих долгих лет отчеву церковного корабля, Богоизбранному патриарху Алексию. Завтра помолимся еще раз, 40-й день, о почившем патриархе имени. И наши молитвы вместе с молитвами всей церкви. И причем заметьте, что чин погребения совершался над патриархом именем в воскресный день, когда во всех храмах приносилась бескровная жертва. Другой день по разным причинам могли бы и люди заняты, и батюшки нашли бы ряд причин, чтобы уклониться от исполнения своего долга по вольным и невольным причинам. А именно воскресный день, день великомученика Победоносца Георгия. И сегодня тоже воскресный день. И главное, подчеркиваю, память всех святых. Если все святые участвуют в невидимом своем присутствии в этом, что по торжественном дне возведения на престол нового патриарха, то неужели они оставят нас? Это наши, как мы читаем в Акафисте в канонах, это наши родные братья и сестры. А следующее воскресенье будет память всех русских святых. И поэтому и запомните, что первая плеяда десяти патриархов, она началась со святого, с патриарха Иова. Вторая плеяда после 200-летнего перерыва началась тоже с святителя патриарха Тихона. Поэтому сон патриарха начинается с святыми, хотя и в середине той первой плеяды еще был священномученик патриарх Ирбакен. Поэтому мы сегодня будем преисполнены радости духовной и в то же время озабочены своим долгом христианским неустанной молитвой, как в храмах Божьих, так и у себя в домах, в кельях и в других местах, где мы обращаемся с молитвенными воздыханиями ко Господу. Итак, года жизни вновь избранного патриарха Господь продлит и сам ему поможет. Мы только можем просить Господа, а помощь ему будет приходить свыше от Отца Света, от пастыря начальника Христа, от Духа Святого. А патриарху Пимену, понесшему тоже уже почти 2 десятилетия, да, жезл патриарши, и который завтра будет уже определяться в вечности и получать свою награду за понесенные им труды управления кораблем Русской Православной Церкви. Итак, еще раз поздравляем вас от лица нашего архипастыря, от лица отца наместника, во Христе сей братьев, с этим торжественным днем, и Господь примет и нашу молитву, и польет ее, как отдельный поток, в ту многоводную реку или море, точнее выражаюсь, молитв, которые возносит сегодня вся наша святая Русская Православная Церковь. Итак, будем молиться Господу. Буди, Господи, буди. То почем мы Тебя просили сегодня молитве по окончании благовестственного молебна? Вот там все изложено. И для кого, и что? Там и спрашивали. И для всей Церкви. И для нашей обители, и для каждого ботельника, чтобы Господь нас не оставлял своей милостью. Раз Он не оставит, будет с нами, тогда нам нечего страшиться и нечего бояться ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Причастников нынешнего дня поздравляют с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны, телу на здравие и душе на спасение. Послушайте благодарственные молитвы и расходитесь по своим домам в Ерике. И заметьте также нельзя, что сегодня, именно завтра, день памяти, прославление иконы Божией Матери, Спарущицы Грешной. Этот образ очень любил и почитал святейший патриарх Пимен. И в этот день совершается его 40-й день, памятный день, после дня его кончины. Всех еще раз поздравляю с днем ангела Божия Василия и всех вас действий.